Глава вторая. Селина. Все, что мне рассказал Кристофер Ингар, я передала драконам как можно более точно. Сумрак, в свою очередь, поделился предсмертными откровениями Эванс, и таким образом у нас сложилась полная картина заговора. Король был уверен, что именно он был инициатором покушений и идейным лидером для своих сообщников, хотя на самом деле вся власть была в руках у Верховной Жрицы. Меня все еще трясло при одном воспоминании о том, какую картину мы застали в покоях избранной. Жрица с перекошенным от ненависти лицом собиралась убить Сумрака. Я действовала, не задумываясь. Тело само кинулось в сторону опасности с одной лишь целью — не дать ей завершить задуманное. То, с какой легкостью Эванс отшвырнула меня прочь, говорило о ее незаурядных магических способностях, которыми могли обладать лишь немногие из драконов. Я видела свою смерть в ее глазах. Она никого не собиралась оставлять в живых, и если бы Кристоф не закрыл меня от удара... Король Истхельгена был жив еще несколько мгновений. Словно сквозь слой воды я видела, как подернулись туманом его глаза, как распахнулся в беззвучном крике рот, а позвоночник выгнуло с тихим, угрожающим хрустом. Последний взгляд мужчины был направлен на меня, и без слов было понятно, что он прекрасно знал возможности Эванс и точно представлял последствия такого удара. Его холодные, скрюченные пролечом пальцы мазнули по моему лицу, а глаза закрылись, прежде чем тело со стуком упало на пол. Больше ничего не защищало меня от Верховной Жрицы, но, к счастью, Сумрак нашел в себе силы и заковал женщину в стальную броню. Из этой ловушки выбраться невозможно, особенно когда дракон вкладывает в ее создание всю свою силу и ярость. Братья Лораны опоздали всего на мгновение, хотя это ложь. Они бы все равно ничего не успели сделать. Сердце Кристофа остановилось в тот самый миг, как магия Верховной Жрицы коснулась его тела. На все сражение ушло несколько мгновений, но мне показалось, что прошла целая вечность, и что эту картину я буду еще долго видеть в своих кошмарах. На шум сбежались драконы, и мой голос охрип от того, сколько раз я пересказывала все произошедшее, пока в помещении не возник Лукас Мару. Быстро уловив суть, он отвел нас в комнату наблюдения, где было установлено оборудование, связанное со следящими артефактами храма. Нас с Сумраком еще раз подробно опросили и, наконец, оставили в покое. Сидя прямо на полу рядом с телохранителем, я с трудом боролась с усталостью. Хотелось просто лечь и закрыть глаза, наутро проснуться и узнать, что все случившееся — всего лишь дурной сон. Но нас пока не отпускали, и первое время я лениво наблюдала, как Лукас Мару фиксирует перемещение Эванс в храме. Рядом с ним по обе стороны стояли мои любимые драконы, те, что разделили мое сердце пополам. Один холодный, как лед, а второй обжигал огнем. Оба они время от времени оборачивались и скользили по мне странными, нечитаемыми взглядами. И мне безумно хотелось, чтобы хотя бы один из них подошел и спросил, все ли у меня в порядке, потому что я не была в порядке. Меня будто разобрали на части, а потом кое-как склеили, выкинув лишние детали. «И все же...» — в полголоса заговорил со мной Сумрак. «С местью за Ирбиса все понятно, но было что-то еще, из-за чего Эванс непременно хотел от меня избавиться». «Ты не понимаешь?» — невесело усмехнулась я. «И даже предположений нет?» Светлые глаза возрились на меня с искренним недоумением. «Это из-за того, что я стоял на ее пути к избранной? Не давал Эванс добраться до Лизы?» «И это тоже. Рассказать ему правду или пусть все идет как идет. Но главным образом Верховная Жрица выбрала тебя своей целью из-за вероятности скорого снятия проклятия со всех драконов». Я практически не солгала. Не рассказывать же Сумраку, что он целиком и полностью завладел сердцем избранной. В своих чувствах она должна признаться ему сама. Так будет правильно. Больше телохранитель меня ни о чем не спрашивал, погрузившись в свои мысли. Мне осталось лишь надеяться, что он хоть немного ослабит защиту, которую выстроил вокруг своего сердца, и позволит Лизе согреть его. Заметив, что на нас совсем перестали обращать внимание, я поднялась и пошла к выходу. Никто меня не остановил, но, проходя мимо драконов, я сочла нужным сообщить, что устала и собираюсь спать. «Зайдите ко мне утром», — попросил Архонт, и что-то внутри меня дрогнуло от нехорошего предчувствия, однако я твердо выдержала его взгляд. «Как скажете, мистер Джефферсон», — Оставалось надеяться, что мой голос прозвучал достаточно отстраненно. Больше ни на кого не глядя, я вышла, но не прошла и пары шагов, как меня догнал сумрак. «Хочу проверить, как там избранная», — зачем-то пояснил он. Я кивнула. «Уверена, в твоем присутствии ей станет лучше». Едва заметная улыбка тронула плотно сжатые губы, и на один миг мне показалось, что телохранитель избранной стал относиться ко мне чуточку теплее, по крайней мере, без прежней враждебности. Несмотря на свои слова, сумрак не собирался уходить. Я терпеливо ждала, чувствуя, что он хочет сказать что-то еще без посторонних ушей. «Я так и не поблагодарил тебя», — сказал, наконец, дракон. «Если бы не ты, Эванс бы меня прикончила». И верно. А я даже не думала об этом. Я молчала, не зная, что сказать на это. Ответить какой-нибудь банальностью? Просто махнуть рукой? Я же, по сути, еще ни разу никого не спасала. Странное чувство. Жаль, что он не сможет сделать для меня тоже. По-своему, расценив мое замешательство, сумрак шагнул ко мне, и в следующий миг я оказалась заключена в кольцо крепких рук, а мой нос прижался к твердой мужской груди. «Спасибо», — выдохнул он мне в макушку и также поспешно отступил. Я окончательно смутилась, не зная, как реагировать. «Не за что». Мой голос прозвучал слабо и неуверенно. Наверное, это из-за усталости. Кивнув каким-то своим мыслям, сумрак развернулся и быстрым шагом направился прочь. Я же, постояв еще мгновение, тоже решила добраться, наконец, до своей постели и забыться крепким сном. Но что-то как будто жгло спину, и, обернувшись, я даже не удивилась, увидев Саймона. Он стоял, прислонившись к стене, и на точёных скулах проступили желваки. «Теперь, значит, сумрак», — процедил он, видимо, став свидетелем наших объятий. Мне неожиданно стало смешно и одновременно очень горько. «Знаешь что?» — выдохнула я, шагнув навстречу. Решение, пусть и сумасбродное, созрело в голове мгновенно. «Что?» — темные брови заинтересованно приподнялись. «Хочешь ты этого или нет, но сегодня я ночую с тобой». Несколько мгновений дракон задумчиво изучал мое лицо, после чего уверенно кивнул. «Заодно и поговорим», — сказал он. Я робко улыбнулась в ответ, потому что отчаянно боялась отказа. До этого момента меня не отпускала мысль, что я перестану интересовать Саймона, как только получит доступ к телу избранной. Похоже, мои опасения оказались напрасными. «Только при одном условии», — быстро добавил дракон, и мое сердце замерло. Что он еще придумал? «Каком?» — мой голос дрогнул. После длительных отношений с Ноа любые условия и ограничения выбивали меня из колеи. Но я должна была хотя бы выслушать мужчину, прежде чем отказаться и вернуться в свою комнату, чтобы провести эту ночь в одиночестве. «Селина?» — дракон смотрел на меня с беспокойством. «Что тебя так напугало?» «Напугало? Я выглядела напуганной?» «Твое условие», — хрипло выдавила я, уже готовая просто развернуться и уйти. «Этим вечером мне нужен был кто-то, кто заставит меня хоть ненадолго забыть о смертельном яде в моей крови». Кажется, Саймон снова не так меня понял. «Я всего лишь хотел предложить для начала зайти на кухню», — пожал плечами он. «Не думаю, что со всеми этими событиями хоть кому-то удалось поужинать, а я, если честно, голоден». Ритуал начался в полночь, и за окном была глубокая ночь. Кажется, до рассвета осталось всего ничего. Я порылась в собственной памяти, но так и не смогла вспомнить, когда в последний раз ела. Слишком много всего произошло. И без нападения Эванс у меня было слишком много потрясений для одного дня. Гораздо больше, чем я могла уложить в своей голове. «Хорошо». Я немного расслабилась. Саймон еще несколько мгновений внимательно вглядывался в мое лицо. Раздумывал, не отказаться ли от этой затеи, не отправить ли уставшую и растрепанную меня куда подальше. Я молча ждала его решения. Сердце перестало стучать, как сумасшедшее, и, наоборот, кажется, замедлилось. Зелье, что дал мне мистер Эшли, работало исправно, подавляя симптомы отравления. Но хоть тело чувствовало себя практически великолепно, на душе было просто отвратительно. «Идем». Саймон схватил меня за руку и потянул за собой. Моя ладошка утонула в его большой, горячей ладони, и я внезапно почувствовала себя под защитой. Это чувство было давно забытым для меня, потому что со дня смерти родителей я еще ни разу не была уверена в собственной безопасности. Даже рядом с Ноа. Я делала все, что он хотел. Старалась соответствовать и была идеальной для него. И все равно меня преследовало опасение, что однажды сказка кончится, и двери особняка Варгасов закроются за моей спиной. Потому что драконы не заводят серьезных отношений с презренными человечками. Мы для них лишь игрушки, которые можно использовать для удовлетворения собственных желаний, а потом выкинуть или и вовсе сломать. Но подтвердил мои опасения по всем пунктам. И все же я продолжала иррационально любить его и оправдывать его поступок в собственных глазах. «У тебя ледяные пальцы», — Саймон погладил мою ладонь. «Должно быть, ты сильно испугалась». «Испугалась», — не стала отрицать я, когда увидела, что Эванс собралась убить Сумрака. «Так ты переживала за Джея». Голос дракона прозвучал немного глухо, так, будто он пытался скрыть от меня свои эмоции. «Джей очень важен». Мы продолжали идти по коридору, и вскоре я перестала узнавать местность. «Я думаю, он должен быть рядом с Лизой, чтобы она скорее пришла в себя». Саймон повернулся ко мне. «Думаю, нам необходимо выпить». Он помолчал, ожидая моего ответа, и я согласно кивнула. «Лиза научила меня парочке трюков». «Трюков? Это то, чем вы занимались на свидании?» Сердце как будто сдавило тисками. «Богиня, я что, действительно ревную? И кого? Дракона, который гораздо выше меня по статусу и никогда не давал мне никаких обещаний? Я, наверное, выжила из ума». «И это в том числе». Я видела, что он внимательно следил за моей реакцией. «На самом деле, большую часть времени мы просто разговаривали». Но секс у них все же был. Я предпочла не отвечать, чтобы не выдать себя. Думаю, меньше всего Саймону нужны были признания от человечки. К тому же, как объяснить, что мое сердце как будто разделилось пополам, и одна часть навеки осталась в руках у Ноа, тогда как вторая отчаянно рвалась принадлежать огненному дракону. Но такой подарок ему, скорее всего, не нужен. Коридор внезапно кончился, и мы оказались на кухне. Не замедляя шага, Саймон провел меня мимо зала, где стояли огромные разделочные столы, и остановился в небольшом помещении, вдоль стен которого тянулись шкафы высотой до самого потолка. Обхватив руками мою талию, дракон с легкостью оторвал меня от пола и усадил на широкий деревянный стол. «Жди меня здесь», — интригующе проговорил он и ушел к одному из шкафов. Как выяснилось, в этом помещении хранилась посуда и кое-какие запасы. Из холодильного шкафа мужчина достал копченый окорок и ловко нарезал его тонкими ломтиками. Сложив все на тарелку, дракон с сомнением осмотрел свою добычу и продолжил поиски съестного. «Как ты относишься к рыбе?» — спросил он, вытащив из шкафа сверток промасленной бумаги. «Крайне положительно», — я сглотнула вязкую слюну. От ароматов, что витали в помещении, во мне проснулся поистине драконий аппетит. На тарелку добавились ломтики рыбы, но, похоже, Саймон был слишком голоден, чтобы на этом остановиться. «Здесь поедим или отправимся ко мне?» — спросил он по самые плечи, скрывшись в морозильном ларе. «Лучше, наверное, к тебе?» — неуверенно протянула я. «Меньше всего мне хотелось, чтобы нас здесь застукали». Вряд ли, конечно, за это последует какое-то наказание, но за плотно закрытыми дверями я обычно чувствую себя гораздо спокойнее. «Хорошо». Дракон сгрузил всю свою добычу на поднос и добавил туда пару бокалов. Мне он вручил две бутылки, одну с чем-то крепким, вторую — с легким фруктовым вином. Он что, собрался это смешивать? Это тот самый трюк, которому научила его Лиза. «Идем». Саймон осторожно снял меня со стола и на несколько мгновений задержал в своих объятиях. Подняв голову, я встретилась с его внезапно потемневшим взглядом. Брови дракона сошлись на переносице, губы вытянулись в тонкую линию. Но вместо того, чтобы испугаться такой внезапной перемены или забеспокоиться, я крепче прижалась бедрами к его паху и почувствовала, насколько мужчина был возбужден. «Кажется...» Его тон больше не был беззаботным. Ладони Саймона легли на моей ягодице, силой вжимая меня в его сильное, крепкое тело. «Кажется, я просто не дотерплю до комнаты». Мне достаточно было просто представить, как он берет меня на этом самом столе, как низ живота наполнился жаром, и все внутри запульсировало от предвкушения. «Не надо», — выдохнула я и, привстав на цыпочки, потянулась к его губам. «Не надо никуда идти, Саймон». Язык дракона проник мне в рот, сводя с ума и доводя до исступления. Я крепко обвела руками его шею и полностью растворилась в ощущениях. Это именно то, что мне было нужно от этой встречи. Хоть на мгновение почувствовать себя нужной, желанной. И пусть утром он снова будет делать вид, что ничего не было, у меня хотя бы останутся воспоминания об этом последнем разе. Я бы хотела провести с Саймоном каждую из оставшихся у меня ночей, но это была бы слишком большая роскошь в сложившихся обстоятельствах. Избранная в коме, и будущее драконов повисло на волоске. Вряд ли кто-то из моих любимых мужчин захочет посвятить это время мне. Поэтому при первой же возможности я собиралась отправиться на побережье. Скорее всего, это банальная банальность, но всю свою жизнь я мечтала отправиться на море. Каждый раз меня что-то останавливало. То работа, то стремительно закрутившиеся отношения с Ноа, который контролировал каждый мой шаг. «Нет, не здесь». Саймон оторвался от меня. «Я хочу трахнуть тебя на собственной постели». «Ничего не имею против». Я потерлась носом о его грудь. Между ног все горело, и я была в шаге от того, чтобы отдаться ему на любой горизонтальной поверхности. Хотя то, что он творил со мной в ванной, тоже было отличным вариантом. С трудом выпустив мужчину из своих объятий, я подхватила со стола бутылки. Вряд ли наши планы на вечер сильно изменились, и ужин с алкоголем все еще были в программе, просто стали несколько второстепенными. Саймон забрал поднос, на котором, кроме мясной и рыбной нарезки, были еще фрукты и какие-то небольшие круглые булочки. Прислушавшись к собственному организму, я решила, что этого вряд ли будет достаточно, чтобы утолить мой голод после безумного секса. Но в любом случае кухня от нас никуда не денется, да и до завтрака осталось не так много времени. До апартаментов Саймона мы добрались в рекордные сроки. Видимо, нам обоим одинаково хотелось сорвать друг с друга одежду и слиться в не самых целомудренных объятиях. Но всю дорогу я никак не могла перестать думать о том, что будущего у нас не будет. Мои сомнения развеял Саймон, когда, захлопнув дверь за нашими спинами, поставил поднос на столик и забрал у меня бутылки. А затем с такой жадностью набросился на мой рот, будто это был источник воды посреди бескрайней пустыни. Я плавилась в его руках, которые по-хозяйски скользили по моему телу, что-то стонало ему в губы и мечтала получить больше. Этот дракон нужен был мне целиком. Он не стал тратить время на то, чтобы меня раздеть. Просто задрал мою юбку до самой талии и отодвинул в сторону край трусиков. Его палец скользнул между влажных складочек, проверяя мою готовность, а затем... Приспустив собственные брюки, дракон подхватил меня под ягодицы и одним плавным движением насадил на свой пульсирующий от возбуждения член. Просто так, без всякой опоры, поднял меня, будто я ничего не весила. Я едва не закричала от острого удовольствия, пронзившего меня, казалось, до самой макушки. А потом вспомнила, что мы уже не на кухне, где нас в любой момент могли застукать, и перестала сдерживаться. Обхватив шею мужчины руками, я прижалась к нему грудью, отчаянно жалея, что осталась в одежде. Мне не хватало скольжения моих пальцев по его обнаженной коже. Не хватало его нестерпимого жара. И единственное, что могло примирить меня с данной ситуацией, я надеялась на второй раунд, а потом и на третий. И все же без опоры было не слишком удобно, поэтому, шагнув вперед, Саймон приземлил меня на ближайшую поверхность. Ею оказался широкий подоконник, довольно прохладный в контрасте с горячим драконом, что ни на миг не прекратил вколачиваться в меня. Вцепившись в плечи мужчины, словно это была соломинка для утопающего, я прикрыла глаза и полностью погрузилась в безумный водоворот, в который он меня толкал каждым своим движением. На пике удовольствия я закричала, чувствуя, как моя плоть туго сжимает его, заставляя тоже начать извергаться. «Бездна». Перестав содрогаться, Саймон ткнулся лбом в мою грудь. «Мне этого действительно не хватало». «Как и мне. Пожалуй, нам надо в душ. Вряд ли я смогу спокойно есть и общаться, сидя в трусиках, липких и горящих от семени дракона». Мужчина поднял голову и посмотрел на меня слегка затуманенным взглядом. Его губы медленно изогнулись в усмешке. «Хочешь сказать, тебе не терпится снять с себя одежду?» Игривым тоном спросил он. «И это тоже», — не могла не согласиться я. «Просто мне хочется увидеть себя голым». В эту игру можно играть вдвоем. Не выходя из меня, Саймон снова подхватил меня под ягодицы и, сняв с подоконника, направился в ванную. Я чувствовала, как он снова начал твердеть. Похоже, планы поесть придется отложить на неопределенное время. Но в ванной мужчина вел себя достаточно сдержанно. Поставив меня на ноги, он помог мне раздеться, после чего избавился от собственной одежды и, включив воду, позволил первой шагнуть на поддон душевой кабины. Горячие упругие струи окутали мое уставшее тело, и в какой-то момент я даже испугалась, что просто усну, пропустив все самое интересное. Но взгляд дракона, жадно скользивший по всем выпуклостям и впадинкам моего тела, обещал, что спать мне не придется вовсе, по крайней мере, этой ночью. Намылив губку ароматным гелем, Саймон развернул меня спиной к себе. Его пальцы обхватили мой сосок, от чего я непроизвольно выгнулась и поддалась ему навстречу. «Тише». Его дыхание обожгло мне ухо. «Иначе это снова закончится слишком быстро». Я умела быть послушной девочкой, и когда мочалка скользнула мне между ног, лишь стиснула зубы, чтобы не портить игру, затеянную драконом. Помыв самое первоочередное, он неторопливо водил губкой по моему телу, время от времени касаясь меня невесомыми, практически целомудренными поцелуями. Дракон не стал брать меня в ванной, хотя я ожидала именно такой развязки. Закончив с водными процедурами, он завернул меня в полотенце и, подхватив на руки, отнес в собственную спальню. «Сейчас вернусь». Одетый в одно полотенце, обернутое вокруг бедер, мужчина скрылся в гостиной, чтобы через несколько мгновений вернуться с подносом. Его он установил прямо на кровати у моих скрещенных ног. Кажется, пришло время ужина. Вторым заходом Саймон принес бутылки. Похоже, впереди у меня тот самый обещанный трюк. Итак, я в предвкушении смотрела на дракона, не зная, чего хочу больше — его тело или содержимое подноса. Что это будет? Коктейль. Наконец поделился он своим планом. Тебе обязательно понравится, я обещаю. «Коктейль?» — протянула я. Звучало довольно безобидно, особенно после того, что именно я успела себе напридумывать. «Секс на пляже», — подмигнул мне дракон и добавил в оба бокала немного принесенные дрыги. Сопровождаемый моим удивленным взглядом, он ушел в гостиную и вернулся с бутылкой ликера. «Ты планируешь это смешивать?» — не поверила я. «Тебе понравится», — повторил дракон и налил ликер в дрыгу. Следом в ход пошло содержимое второй бутылки, оказавшейся соком. Здесь еще должен быть лед, но и без него получится неплохо. Судя по всему, это был какой-то упрощенный вариант рецепта, но даже так содержимое бокала выглядело весьма сомнительно. Однако, когда Саймон протянул мне готовый напиток, я с улыбкой приняла его и осторожно попробовала. Коктейль оказался в меру крепким, в меру сладким и терпким, и приятно согрел внутренности. «Итак», — я посмотрела на дракона поверх кромки бокала, — «о чем ты хотел со мной поговорить?» «Селина». Мужчина сел напротив меня, подогнув под себя одну ногу. Мой взгляд невольно приклеился к его рельефной груди, по которой время от времени скатывались капельки воды, капавшие с мокрых волос. Губы пересохли, и я облизала их, что, конечно, не осталось незамеченным. «Может, для начала послушаем твои стоны?» Склонив голову на бок, спросил дракон. Его взгляд потемнел, а полотенце приподнялось, демонстрируя внушительную эрекцию. «Как только поговорим», — хрипло отозвалась я, хотя предложение было воспринято мной с энтузиазмом. «Но пора уже расставить все акценты и выяснить, что же между нами». «Хорошо». Мне показалось, или он вздохнул? Сердце беспомощно сжалось. Разговор, похоже, предстоял неприятный. «Селина, та первая ночь, которую мы столь неожиданно провели вместе, должна была стать последней?» Я изо всех сил старалась сохранить нейтральное выражение лица и сделала большой глоток коктейля, чтобы хоть на миг спрятать свои глаза. Главное — не начать плакать. Дракон несколько мгновений молчал, видимо, подбирая правильные слова. «Я никогда не планировал серьезных отношений с кем-то не моего вида», — наконец продолжил он. «Даже постоянную любовницу не заводил». «Конечно, люди драконам не ровня. Я кивнула. Горло сдавило спазмом. Интересно, после этого разговора он планирует, как ни в чем не бывало, заняться со мной сексом, чтобы утром выставить прочь? Я, как и любой дракон, много лет ждал свою истинную пару. Саймон отвел взгляд и одним длинным глотком осушил свой бокал, будто набираясь храбрости для заключительного слова. «Понимаю», — выдавила я. «Мне тоже было не чуждо это стремление. Вот только я думала, что уже встретила своего постоянного спутника. И ошиблась. Ошиблась тогда, и, похоже, сейчас снова все повторилось. Жизнь меня ничему не учит. В нашем обществе такое не принято», — совсем тихо сказал мужчина. «Саймон!» Я поставила бокал на поднос, боясь выпустить его из своих подрагивающих пальцев. В глазах закипали слезы, и мне пришлось сделать глубокий вдох, чтобы хоть немного взять эмоции под контроль. «Не надо объяснять. Я уже большая девочка и знаю все, что ты скажешь». «Знаешь?» Изумрудные глаза напряженно уставились на меня. Поднявшись, дракон обновил содержимое наших бокалов. «Что ж, это даже к лучшему. Я, знаешь ли, не мастер объяснений». «Как и я». Мне мучительно хотелось рассказать мужчине о своей небольшой проблеме, попросить его провести со мной эти последние несколько дней, потому что одной ночи мне совершенно точно мало. Но подходящие слова все не находились. Да и зачем ему об этом знать? Чтобы из жалости ко мне изображать чувства, которых нет. К новой порции коктейля я так и не притронулась. Сидела, стараясь смотреть куда угодно, только не в эти проницательные зеленые глаза. Если сейчас просто встану и уйду, буду жалеть об этом до конца жизни. И хоть осталось совсем немного, это ничего не меняло. Потянувшись, я забрала у Саймона бокал и, поставив его на поднос, скинула с себя полотенце. Но не выгонит же он меня насильно. «Селина!» — голос дракона внезапно охрип. Я в ответ лишь усмехнулась и, добравшись до мужчины, навалилась на него, опрокидывая на спину. Свободной рукой я дернула за полотенце, убирая последний барьер между нами. Дракон, привыкший доминировать, на удивление позволил мне быть сверху, и я сделала то, что давно хотела, обхватила губами один из его маленьких темных сосков и втянула его в рот. Протяжный выдох стал для меня знаком продолжать, и, подтянувшись выше, я наградила Саймона глубоким поцелуем, пропитанным вкусом коктейля и моих непролитых слез. В это действие я вложила всю свою нежность и горечь близкого расставания, потому что с рассветом сказка закончится. Мой язык скользил в его рту, исследуя жаркие глубины, пока мне не перестало хватать дыхания. Оторвавшись от сладких губ, я покрыла поцелуями шею дракона, наслаждаясь его реакцией. Дыхание мужчины стало прерывистым, и весь он как будто накалился, обжигая меня своими прикосновениями. Крупные ладони легли мне на бедра, удерживая на месте, но это не входило в мои планы. Я начала спускаться ниже, с упоением исследуя его ключицы, грудь с затвердевшими сосками и плоский твердый живот, пока, наконец, не добралась до самого сокровенного. «О, да!» Протяжно выдохнул Саймон, когда я лизнула крупную головку. Его бедра дернулись вверх в желании получить больше, и, обхватив пальцами внушительный ствол, я посмотрела на его прикрытые от удовольствия глаза. «Доверься мне». Уверена, он прекрасно чувствовал жар и влагу между моих ног, но этой последней ночью я не собиралась торопиться. «Тебе понравится, обещаю». Один изумрудный глаз приоткрылся, и мужчина одарил меня чуть затуманенным от удовольствия взглядом. Я расценила это как согласие и, наклонившись, глубоко втянула в рот головку. Мой язык с упоением кружил вокруг драконьей плоти, изучая границы мужского терпения. Саймон оказался не самым сдержанным любовником, и острые когти с треском спороли простыню и матрас по обе стороны от его тела. Когда мне показалось, что член у меня во рту стал больше и тверже, я на несколько мгновений замерла, чтобы довести его до исступления. Но результат оказался непредсказуемым. Тихо зарычав, Саймон схватил меня за талию и сбросил с себя. Я не успела ни испугаться, ни убраться прочь, как он оказался сверху. Широко разведя в стороны мои ноги, мужчина ворвался в меня и замер, плотоядно усмехаясь. «Моя очередь», — — пояснил он и чуть-чуть пошевелился. Я едва не закричала, потому что мне требовалось гораздо больше. Мое тело непроизвольно выгнулось ему навстречу, но дракон с легкостью снова вдавил меня в матрас. «Поиграть со мной вздумала». Его радужки стали совершенно черными, а хищная улыбка не предвещала ничего хорошего. Я бросила быстрый взгляд на поднос, который от его маневра едва не перевернулся, но посуда и закуски все еще были на своих местах. Надо бы, конечно, убрать его отсюда, но прежде чем я успела высказать свои мысли вслух, Саймон заткнул мой рот своим языком и, наконец, начал двигаться. Он вбивался в меня яростно и сильно, делая это именно так, как мне было необходимо, и развязка наступила довольно быстро. Меня с головой накрыло волной сокрушительного удовольствия, и в то время как моя плоть сжималась вокруг пульсирующего члена дракона, я приняла окончательное решение. Этот мужчина ни о чем не должен узнать. Я просто исчезну на рассвете и больше не причиню ему никакого беспокойства. Если все сложится удачно, он обо мне даже и не вспомнит, и когда проклятие будет снято, найдет свою истинную, с которой проживет долгую и счастливую жизнь. И вроде все было продумано отлично, но по сердцу будто ножом полоснули. Это было настолько больно, что изо всех сил, вцепившись руками в предплечье Саймона, я разрыдалась. «Селина!» Перевернувшись, дракон перетянул меня на себя и уложил на грудь. Его пальцы глубоко зарылись в мои растрёпанные волосы. «Я сделал тебе больно?» Я громко всхлипнула и отрицательно качнула головой. «Не он! Мне больно от всей этой ситуации!» От того, что скоро меня просто не станет. Взяв меня за подбородок, Саймон заставил меня поднять голову. Я упиралась как могла, прятала лицо. Он не должен был увидеть меня такой, опухшей от слез и одновременно ничего не могла сделать, чтобы это остановить. Меня трясло от рыданий, и от беспокойства, что звучало в голосе мужчины, становилось только хуже. «Что случилось?» — мягко спросил он. «Можешь мне рассказать?» Горло сдавило спазмом, и даже при всем желании я не могла говорить, поэтому просто уткнулась носом в ключицу дракона и закрыла глаза, стараясь успокоиться. Так глупо плакать верхом на обнаженном мужчине после ошеломительного оргазма. Саймон больше не задавал вопросов. Приподнявшись, он сел и прислонился спиной к изголовью кровати. Я оказалась сидящей верхом на нем, но ничего сексуального в этом больше не было. Грудь мужчины оказалась залита моими слезами, но он, похоже, ничего не имел против. Под моей щекой громко и размеренно билось его сердце, и я постепенно успокаивалась, глубоко вдыхая его терпкий, любимый запах. Бездна. Любимый. Я действительно вляпалась по самые уши и отдала красноволосому дракону кусочек своего сердца. Часть все еще принадлежала Ноа, который стал для меня первым, и так глубоко въелся под кожу, что избавиться от него стало невыполнимой задачей. Перестав всхлипывать, я подняла голову, чтобы навсегда запечатлеть в памяти красивые изумрудные глаза. «Коктейль?» Губы дракона изогнулись в лукавой улыбке, а его член, что все это время вполне безобидно упирался мне в промежность, дернулся, сигнализируя о готовности. Я невольно улыбнулась в ответ. «Прости», — смущенно пробормотала я. «Не знаю, что это было». «Иногда женщины плачут от удовольствия, потому что оно такое сильное, что они просто не в состоянии с ним справиться». «Хорошее объяснение. Мне подходит». «А ты разбираешься». Я потерлась носом моего грудь и почувствовала, что Саймон между моих ног стал еще тверже и вот-вот окажется внутри. Я, к слову, вовсе не была против нового раунда крышесносного секса. «Такое со мной впервые». Дракон подтянул меня повыше и коснулся губ в нежном, практически целомудренном поцелуе. «Но мне понравилась твоя реакция». И я действительно стала чувствовать себя немного лучше. Как будто все это время во мне сидел отравленный шип и, наконец, вышел. Меня затопила такая благодарность, которую я вряд ли хоть раз в жизни испытывала до этого. Обхватив шею Саймона руками, я прижалась к его губам в долгом, сладком поцелуе. Все внутри меня дрожало от желания стать к нему еще ближе и больше никогда не расставаться. Но, к сожалению, это было невозможно. Но Ноа приучил меня довольствоваться тем, что есть. Моя промежность стерлась о внушительное достоинство дракона, и поцелуй постепенно становился все глубже, а его ладони скользили по моим ягодицам, пока пальцы не нашли крошечный вход. «Хочу тебя туда», — выдохнул мне в ухо мужчина, и я в ответ не сильно прикусила его нижнюю губу. Не то чтобы у меня этого раньше не было, но любил эксперименты и использовал мое послушное тело в каждом из них. Но вот так, без подготовки... «Это да или нет?» — не унимался дракон. Мне безумно хотелось дать ему все, о чем он просил. Однако я отрицательно качнула головой. Может быть, в другой раз. Настаивать он не стал. Подхватив меня под попку и приподняв, Саймон проник в мою влажную жаркую глубину и замер, предоставив мне возможность взять инициативу в свои руки. Я зажмурилась, впитывая в себя это восхитительное чувство наполненности, и начала неторопливо двигаться, скользя по всей внушительной драконьей длине. Его взгляд, устремленный на мое лицо, был обжигающим и возбуждал меня еще сильнее, однако я не собиралась торопиться. Мне хотелось заставить этого мужчину кричать от удовольствия и потерять контроль. Хотелось, чтобы он выпустил наружу своего зверя и взял меня так жестко и неистово, как это было принято только у драконов. Но Саймон, на удивление, держал себя в руках. Его пальцы с силой сжимали мою талию, помогая мне скакать на нем, но больше никаких элементов принуждения я не ощущала. «В следующий раз», — голос Саймона стал низким и глубоким, — «я поимею тебя в твою сладкую попку». Я согласно кивнула. Мое сердце подпрыгнуло. «Он предполагает, что у нас будет в следующий раз? Значит ли это, что я не вылечу на рассвете из его постели, как пробка из бутылки?» Я замерла, внимательно глядя в потемневшие от страсти глаза дракона. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила я, уверенная, что все неправильно поняла. Все же стоило выслушать его до конца, прежде чем делать какие-то выводы. «Ты уверена, что сейчас подходящий момент?» Он толкнулся внутри меня, отчего по телу прошла волна сногсшибательного наслаждения. В этой позе я чувствовала себя максимально растянутой и оттого особенно уязвимой. «Уверена». Я вцепилась ногтями в его плечи, пытаясь хоть немного поумерить драконий пыл. «Просто скажи мне это». «Если я сейчас не кончу, меня разорвет». Он криво усмехнулся. «Нельзя быть такой жестокой». И я сдалась. 5 минут уже ничего не решат. Мое тело снова начало плавное скольжение, и с каждым мгновением член Саймона во мне ощущался все больше и тверже. Разрядка настигла меня, как гигантская волна, накрыв с головой и утопив в таком мучительно остром наслаждении, что, не сдержавшись, я закричала во весь голос. Дракону хватило пары движений, чтобы догнать меня, и, протяжно выдохнув, он расслабленно привалился к изголовью кровати и притянул меня ближе к себе. «Боюсь, еще один раунд, и ты не сможешь завтра ходить». Он игриво лизнул меня в ухо, заставив поморщиться. «Придется тебе носить меня на руках?» шутливо предложила я. «Хорошо». На удивление легко согласился дракон и потянулся к подносу, который каким-то чудом не опрокинулся. «Может, теперь мы, наконец, займемся нашим ужином, когда основной голод утолен?» Я слезла с него, чувствуя, что даже без нового раунда ноги утром будут просить пощады при каждом шаге, и села рядом. Подвинув поднос ближе, я отдала Саймону бокал с его коктейлем и даже не успела ничего сказать, как он осушил его одним глотком. «Итак», чувствуя, что действительно проголодалась, я взяла кусочек мяса и кинула его в рот. Дракон проводил это движение жадным взглядом. «Как я уже говорил, я не мастер говорить о чувствах, но я бы хотел, Селина, чтобы ты стала моей официальной парой». «Что?» Я едва не подавилась, каким-то чудом проглотив недожеванный кусок. «Любовницей, ты хотел сказать?» Мягко поправила я, потому что именно на такой статус могли претендовать люди рядом с драконами. «Нет, я сказал именно то, что хотел сказать, Селина. И хоть у нас не принято связывать свою жизнь с людьми, я хочу, чтобы ты стала моей по всем правилам». Сердце грохотало в груди. И чтобы успокоиться, я залпом опрокинула в себя содержимое собственного бокала. Эффекта не было. Похоже, мне требуется что-то покрепче, чем легкий коктейль. «О чем ты?» — все еще не веря спросила я. «Довольно странно делать это голым, но все же я предлагаю тебе стать Селиной Саргон». «Замуж? За дракона?» Я мотнула головой, сбитая с толку. «Почему? Почему это произошло только сейчас, когда жить не осталось от силы неделю? Богиня, за что?» Из глаз едва снова не брызнули слезы. «Я не могла ему отказать и не могла согласиться. Проклятая бездна!» «Я понимаю, что это слишком неожиданно». Пришел мне на помощь самый лучший на свете, самый чуткий и понимающий мужчина. «Можешь не отвечать прямо сейчас. Это нормально, что тебе надо подумать». Я благодарно кивнула и кинулась ему на шею. Аппетит пропал, и все, чего мне хотелось, — это просто быть рядом, раз за разом убеждая, что этот дракон реален, слушать ровное биение его сердца, чувствовать под пальцами его твердое, горячее тело. Приподнявшись, Саймон все же поставил поднос на пол и натянул на меня одеяло. «Что будет, если ты встретишь свою истинную после того, как проклятие будет снято?» Крепко прижимаясь к своему мужчине, спросила я. «Ничего». От его голоса все внутри меня зазвенело, как натянутая струна. «Уверен, что я ее уже встретил. Ты мне идеально подходишь». Хотела бы я разделить его уверенность. Мне казалось, что слова дракона слишком взбудоражили меня для того, чтобы после этого спокойно уснуть, но на меня накатило необыкновенное умиротворение, как будто со мной случилось что-то действительно хорошее, и моя скорая смерть внезапно отошла на задний план. Уже проваливаясь в сон, я почувствовала, как Саймон крепче прижал меня к себе и коснулся губами моего виска, и мои губы, несмотря на всю горечь ситуации, невольно растянулись в счастливой улыбке.